В этом затруднительном положении мусульмане обратились за помощью к владетелю Дамаска. Окруженный со всех сторон опасностями, визирь согласился на единодушное требование своих единоверцев, и Нуриддин был, по-видимому, удовлетворен предложенной ему третьей частью египетских доходов. Франки уже стояли у ворот Каира, но при их приближении были сожжены и предместья, и старый город. Они были введены в заблуждение неискренними переговорами о мире, а их суда не были в состоянии подняться вверх по Нилу. Благоразумие заставило их уклониться от борьбы с тюрками внутри неприятельской стороны, и Амори возвратился в Палестину, навлекши на себя позор и упреки, которыми всегда сопровождаются несправедливые предприятия, если они не увенчиваются успехом. После этого отступления франков на Шираку было надето почетное одеяние, которое он скоро запятнал кровью несчастного Шавера. В течение некоторого времени тюркские эмиры снисходили до того, что исполняли должность визиря, но это владычество иноземцев ускорило падение самих фатимидов, а этот переворот, при котором не было пролито ни одной капли крови, совершился путем отдачи приказания и произнесения одного слова. Халифы были унижены в общем мнении своей собственной слабостью и тиранией визирей. Их подданные краснели от стыда, когда потомок и преемник пророка протягивал свою голую руку для того, чтобы пожать толстую лапу латинского посла. Они плакали, когда он посылал султану Дамаска с целью возбудить в нем сострадание волосы своих жен в доказательство их скорби и страха. По приказанию Нуриддина и по приговору магометанских ученых были с торжеством снова введены в употребление священные имена Абу-Бакра, Омара и Османа. Багдадский халиф Мостади был признан в публичных молитвах настоящим повелителем правоверных, а зеленые одеяния сыновей Али были заменены одеяниями черного цвета, которые были отличием аббасидов. Последний представитель этого рода, халиф Ад-Хед, пережил эти события только 10 днями и кончил свою жизнь в счастливом неведении своей участи. Его сокровища обеспечили преданность солдат и заглушили ропот сектантов, и ни при одном из позднейших переворотов египтяне не уклонялись от православной традиции мусульман. Гористая страна, которая лежит по ту сторону Тигра, была заселена пастушескими племенами курдов. Это был народ отважный, сильный, дикий, не выносивший никакого ига, занимавшийся грабежом и упорно державшийся за управление своих национальных вождей. Судя по их имени, по положению их страны и по их нравам, их можно считать за тех кордухиев, которые были известны грекам. Они до сих пор отстаивают против атаманской порты ту старинную свободу, которую отстаивали против преемников Кира. Бедность и честолюбие побудили их заняться профессией наемных солдат. Царствование великого Саладина было подготовлено военной службой его отца и дяди, и сын простого курда Иова или Аюба мог гордо насмехаться над своей родословной, которую лесть вела от арабских халифов. Нуриддин до такой степени не ожидал предстоявшей гибели своего рода, что заставил юного Саладина поневоле сопровождать его дядю Шираку в Египет. Военная репутация Саладина установилась при обороне Александрии. И если можно верить латинским писателям, он просил и добился от христианского генерала мирских почетных отличий рыцарства. По смерти Шираку обязанности великого визиря были возложены на Саладина, как на самого юного и самого слабого из всех эмиров. Но при помощи его отца, которого он вызвал в Каир, его гений приобрел преобладающее влияние над другими эмирами и привязал армию к его личности и к его интересам. Пока Нуриддин жил, эти честолюбивые курды были самыми смиренными из его рабов, а нескромный ропот членов дивана сдерживался благоразумным Аюбом, заявлявшим во всеуслышание, что если бы на то была воля султана, он сам привел бы своего сына в цепях к подножию трона. Эти слова, прибавлял он с глазу на глаз с Саладином, благоразумны и уместны в собрании ваших соперников. Но мы стоим теперь выше страха и покорности, и угрозы Нуриддина не вынудят от нас даже дани им сахарного тростника. Смерть султана предохранила их от неблаговидной и опасной борьбы. Его 11-летний сын был на время оставлен на попечение дамасских эмиров, а новый властитель Египта был украшен халифом всякими титулами, какие могли осветить незаконно присвоенную им власть в глазах народа. Впрочем, Саладин недолго довольствовался обладанием Египта. Он выгнал христиан из Иерусалима, а атабеков из Дамаска, Алеппо и Диарбекира. Мекка и Медина признали его своим светским покровителем. Его брат покорил отдаленный Йемен или Счастливую Аравию, и в минуту его смерти его владычество простиралось от африканского Триполи до берегов Тигра и от Индийского океана до гор Армении. Мы так привыкли уважать законы и соблюдать преданность к монарху, что в характере Саладина нам ярче всего бросаются в глаза его измена и неблагодарность. Но для его честолюбия могут служить до некоторой степени извинением совершавшиеся в Азии перевороты, при которых заглохло всякое понятие о законности престолонаследия. Недавний пример самих атабеков, уважение Саладина к сыну его благодетеля, его человеколюбие и великодушное обхождение с членами побочных ветвей прежней династии, их неспособность и его личные достоинства, одобрение халифа, который считался единственным источником всякой законной власти, и, главным образом, желания и интересы народа, благосостояние которого должно быть главной целью управления.